Глава вторая. Сильный. Бывают ошибки глупые. Бывают безобидные, над которыми потом можно будет посмеяться. А бывают фатальные. И вот эта вот фатальная ошибка сейчас полностью контролировала мое тело. Отбросила меня в уголок разума, будто отпихнула с дороги. И я ожидал, что сейчас опять потеряю сознание. Но одержимый лишь расхохотался. «Нет уж, смотри, иной, как это делаем мы!» «Но зачем?» Мне были доступны только мысленные возгласы. «Мы же все сдохнем!» И действительно, был еще шанс закончить авантюру тайно, не поднимая шума. Теперь же я просто беспомощно наблюдал, словно смотрел кино из своих же глаз. Куда бежит Василий, от меня уже никак не зависело. А что вообще задумал одержимый, даже для меня было загадкой. Ясно было одно. Все пульсары в округе точно передали весточку оракулам. И царский лагерь сейчас наверняка оживал, как разбуженный незваным гостем улей. Размазывать сопли по чакрам я не собирался и сконцентрировался, пытаясь понять, какая лазейка мне доступна. В это время одержимый Василий понесся, особо не скрываясь, в сторону царского шатра. Твою же псину. Что ему там надо? Он что, не видит, что впереди уже собирается шеренга охранников с гвардейскими магострелами? Как и ожидалось, буквально через мгновение грохнули выстрелы. Время даже на миг замедлилось, пока я рассматривал интересные завихрения, которые выплюнули тисненные золотом дуло. «А-ха-ха-ха!» Вася выставил вперед руки. «Сосунки!» Перед нами возник полупрозрачный щит, словно сотканный из всполохов пламени. Возник и мигнул, когда в него врезались пирусные пули. «Гребаная вета!» Только и успел выдавить Василий. В лицо ударило взрывной волной, все потонуло во вспышке. Сила взрыва подняла нас над землей, кувыркнула над крышей одной из палаток, и мы влетели в повозку, ломая спиной хлипкую конструкцию. «Ох!» Вырвалось у Василия, и он обхватил голову руками, пытаясь подняться. «Какого хрена?» Я не был совсем уж беспомощным пассажиром, поэтому сразу направил взор на внутренний энергопоток. Проверил состояние организма. «Твою псину, пара ребер сломана». «Ты чего творишь?» Вот теперь я был в ярости. Вообще, если честно, я ожидал чуда. Одержимый уже пару раз спасал мне жизнь, однажды вытащив из обваливающейся пещеры и еще когда помог справиться с кучей угольков. Я думал, одержимый и вправду призовет силу таинственного легиона, который не просто так бросил вызов незримой, и эта тьма сотрет с лица земли половину лагеря, а потом мы спокойно уйдем в закат. Оказалось, что это просто тупая сила. Если ее применять против хорошо обученного противника, то смысла в ней нет. Это все равно, что дать свежему призывнику экзоскелет-хамелеон и отправить зачистить Капицкую базу. «Тупая сила!» Вася ударил кулаками по обломкам телеги, и нас резко подняло на ноги. Впереди растерянно застыл маг огня, который только-только запалил огнем кулаки. Он сразу кинулся в атаку, но Василий ловко увернулся от огненного хука, а потом сам с размаху залепил за трещину. Маг попытался прикрыться, но его отнесло, словно от удара рельсом. Бедняга отлетел в сторону, ломая, в свою очередь, соседние повозки. Одержимый хотел расхохотаться, но тут со стороны в нас полетели огненные шары. Маги били без разбору, поэтому в нас полетели обугленные щепки и даже подкинул одну из телег. Мы присели, пропуская сверху горящую махину, и сразу же рванули в сторону атакующих. Нырок влево, вправо. Блеснуло лезвие меча, и мы просто перехватили его голой рукой. Я заорал мысленно от боли в рассеченной ладони. Одержимый же просто зарычал. Рывком подтянул смелого мечника, и вот уже пальцы сомкнулись на глотке врага. Резкий бросок, и палатка сбоку свертывается, проглатывая влетевшее в нее тело. А мы уже хлопаем следующего беднягу раскаленной ладонью по глазам. Одержимый при этом хотел расхохотаться, но у противника вдруг вспыхнул защитный амулет, и вот уже мы летим от ударной волны в соседний шатер. А небо сегодня необычно красивое, такое звездное. Красная луна, кажется, собралась в пробоину. Все это я успел рассмотреть, пока мир не исчез в темноте. Хрустнули поддерживающие полог шесты, и наше тело обернулось брезентовой тканью. «А-а-а! Сраная лунная грязь! Убью!» Я со смесью веселья и паники наблюдал, как хрипящий от ярости Василий крутится, прожигая руками ставшую нашими путами ткань. Вот мы вырвались, перекатились в уцелевшую часть шатра и выскочили, как и полагается, через выход. Впереди показались трое стражей душ, и Василий, захохотав, бросился к ним. Они подняли руки, мир немного качнулся перед глазами, но одержимый каким-то образом выдержал ментальную атаку. Я попробовал применить свой кокон, чтобы выскользнуть в оракула, но меня словно за астральные ноги подхватили и затянули обратно. «Ты наш, иной!» А рука Василия, прочертив огненную дугу, уже опустилась на лоб перепуганному стражу. Через мгновение лагерь наполнился предсмертными криками. Мы просто раздавали оплюхи, и этого хватало, чтобы ломать челюсти и пробивать черепа. Люди разлетались, кувыркаясь, как куклы. На некоторых загоралась одежда, и они, влетая в палатки, поджигали их. Над лагерем поднялся дым. Воздух заполнился криками людей. Засвистели пирусные пули совсем рядом, оставляя трассеры и прошивая палатки. «Сила!» Одержимый легко перепрыгнул телегу, потом обернулся и пинком оттолкнул ее во врагов. «Много силы!» Борт хрустнул, но колесная конструкция с грохотом отлетела, подмяв под себя пару неудачников и заставив остальных броситься в рассыпную. «Смотри, иной, какая луна!» — кричал мне одержимый. Над нами и вправду красная луна уже почти встретилась с пробоиной. Багровый диск сиял, как ночное солнце, наползая на края аномалии. И магия огня действительно нарастала, начиная напитывать все вокруг. «Видел, видел», — со скукой ответил я, продолжая наблюдать за энергией в чакрах. Я чувствовал, как сифонят трещины в магии Вета, и как одержимый втягивает эти струи, вплетая в собственную силу. Вот только не мы единственные получили прибавку к мощи. Уход Красной Луны повлиял на всех магов огня. «Легион!» Василий надрывал горло, перемахивая через другие телеги. Больше всего меня удручало, что я пропустил подготовку одержимого к этому моменту. Пока его сдерживал символ Черной Луны, он тщательно изучил энергопотоки в теле Василия. И теперь, как бы я ни пытался пробиться обратно к контрольному пульту, везде встречал мягкий блок. «И не пытайся!» — хрипел Василий. «Я не дам тебе нас убить!» Он все так и рвался к царскому шатру. Прощупал одну сторону, нарвался на огненных магов и сразу отступил. Точнее, отлетел, выбитый мощным огненным кулаком. Мы попробовали с другой стороны, но там вообще чуть ли не получили 2 метра каменной пики в грудь. «Смертные!» Одержимый перехватил атаку каменного мага. Потом воткнул ему в грудь раскаленные пальцы, пытаясь дотянуться сквозь ребра до сердца. «Преклоните коле!» Сбоку мелькнул огненный кулак. Но я-то предвидел эту атаку, но вот одержимый на многие опасности просто не реагировал. А на мои предупреждения забил большой капицкий болт. И теперь мы снова летим, чудом не выплеснув из гудящего черепа последние мозги. Надо отдать должное одержимому. Магические щиты выставлять он умел. Василий врубился в штабель ящиков, полных какого-то кухонного барахла. Загремела железная посуда, зазвенели покореженные чугунки и кастрюли. «Ах ты ж пес толчковый!» «Толчковый!» Он снова заорал, пытаясь подняться, и тут же упал на колени. «Мы толчковый!» Одержимый хрипел на четвереньках, понимая, что-то не так. Я сразу же просканировал тело и обнаружил остатки магического действия. Кажется, по нам влупили не просто огненным кулаком, а еще и с эффектом оглушения. «Убью!» «Кого ты убить-то хочешь?» Разгребая ящики, Василий снова выбрался наружу. «Всех убью! Пригнись!» Я заорал во весь мозг. Одержимый заставил тело присесть, и над нами просвистела целая пачка пирусных пуль, оставляя дымный след. И снова несколько прыжков, и вот мы врубаемся в толпу магов. Да что же за капицкий дебил? Он вообще понимает, что маги огня сейчас в разы сильнее? Тем более это царская гвардия, элита элит. «Загоняй его давай!» на рукоблудов гоните его!» «Рукоблуды? Какие еще рукоблуды?» Несколько огненных вспышек ударили совсем рядом, и нам пришлось отступить в сторону, нырнув за палатки. Но с той стороны, куда нам пришлось отступить, я почуял что-то очень мощное. Это была все та же магия огня, вот только она аж ревела, закручиваясь в непонятное мне плетение. Когда Василий, уворачиваясь от пуль и огненных шаров, перемахнул через очередную стоянку телег, я увидел их. Около десятка магов, образуя что-то вроде обратного клина и растянув это построение, двигались к нам. Выставив вперед одну руку, каждый вызвал перед собой овальный огненный щит, а другая их рука словно держала гигантскую горящую перчатку, сжатую в кулак. Получалась огненная кувалда размером едва ли не с человека. «Это их рукоблудами назвали, что ли?» Усмехнувшись, я оценил остроумие гвардейцев. Для нас рукоблуды все выглядели ровной шеренгой вихрящихся красных кругов, отбрасывающих всполохи на землю и занесенных над головами молотов кулаков. Подсвеченные лица магов, сосредоточенных на своей работе, лишь подлили масло в мою панику. Вот значит, как выглядит охота на иного. Судя по их спокойствию и слаженности, это не первый такой инцидент, и мой одержимый своим поведением не отличается от сотен своих предшественников. «Мы сейчас умрем, идиот ты кусок», — спокойно ответил я, вглядываясь в глаза каждого мага впереди. «Вашу лунную мать! Ну хоть бы один оракул попался! Одни маги материи, а к ним в мозг проскользнуть не так уж просто. Я должен попытаться. Если этот идиот, который зовет себя легионом, не хочет жить, то я хочу! Ах, он же легион! Тогда получается, их там тысячи идиотов! Сила!» Василий, подгоняемый собственным хохотом, бросился на крайнего справа щитоносца, собираясь пнуть его, как ту телегу. «Имя нам Лиги!» И его нога просто въехала в огненный щит и увязла, словно тот был из пластилина. Ощущение было, словно мы воткнули стопу в раскаленную лаву. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- А ведь мне почти удалось нащупать точку сборки мага. Именно по ней я и хотел проскользнуть в чужой разум. Но боль разрушила все мои достижения. Одержимый быстро вызвал перед собой мигнувший щит. Тот соприкоснулся с магией противника, и нас отбросило ударной волной. Щитоносец специально повернулся перед этим, чуть подправив наш рывок в сторону построения. Василий упал, и тут же ему пришлось откатываться в сторону. Огненный кулак, словно кувалда, воткнулся совсем рядом. В лицо сыпануло горячей землей. Она раскаленной пылью влетела в горло. Закашлявшись, одержимый вскочил, едва не навернувшись на покалеченную ногу, и собрался снова прыгнуть. «Слева!» — рявкнул я. Моей огненной чувствительности хватило, чтобы услышать пирусную пулю, летящую сбоку. Его реакции хватило, чтобы опять вызвать огненный щит. Вспышка нас откинула. И новый удар огненным кулаком-молотом по земле в то место, где мы только что были. Еще ближе к центру построения. Сейчас начнут смыкать. «Иной, помоги!» Прокатившись по земле, вдруг заорал Василий. «Помоги!» Я от неожиданности даже ошалел. «Ах ты ж собака сутулая! То есть, как все нормально, так мы, легион, сами справимся! А как жженый песик филейку наживую оттяпал, так иной, помоги!» «Смыкай строй!» Деловито заорали маги. Клин, в который мы влетели, стал превращаться в круг. Гвардейцы выкидывали вперед руки с огромными горящими кулаками. Те визуально удлинялись еще больше и ударяли по земле совсем рядом, заставляя Василия откатываться. Тут и балбесу понятно, что они задумали. Неожиданно я ощутил, что последний кувырок сделал уже сам, полностью контролируя тело. И тут же в мозг воткнулись острой болью и сломанные ребра, и обожженная нога, и десятки ожогов порезов по всему телу. «Ах ты ж гребаный!» Я хватанул воздуха, чувствуя, как от боли перехватило дыхание. «Насра! Вытащи нас! Возьми силу! Всю бери!» Одержимый рявкнул уже внутри, поменявшись со мной ролями. Но я вдруг почувствовал облегчение. Впереди воткнулись несколько кувалд, подгоняя меня в центр будущего окружения. Мне пришлось крутануться, чтобы отступить. Но я уже подметил закономерность в действиях щитоносцев. Любой военный маневр – результат тысячи повторений. А значит, в них есть цикличность. И прежде чем огненные кувалды потянулись наверх для нового замаха, я скользнул сразу же под них. Гвардейцы ожидали это и слаженно шагнули вперед, выставив щиты. А мне это и надо было. Одержимый четко уловил мою мысленную команду, активировав свой щит перед столкновением с огненным овалом. И я почувствовал резкую перегрузку. Так сильно меня отбросило ударной волной. Отбросило как раз в смыкающийся за спиной ряд щитоносцев. и те не ожидали такой скорости, с которой я проскользнул по земле к ним под ноги. За мной только пыль поднялась. Они в панике опустили вниз и кулаки кувалды, и щиты, но я уже сбил одного с ног и вскочил у них за спиной. Эх, лопатки подрал, конечно, но жить буду. Ну что, вдарим рок в этой дыре? Я ощерился, оглядев замерших в недоумении магов. Судя по их лицам, 99% всех одержимых заканчивали жизнь вот в такой вот ловушке, окруженной рукоблудами. Его задавливали тягучими огненными щитами и забивали кувалдами. И пресловутый 1% везунчиков маги увидели впервые. Когда что-то идет не по плану, это часто имеет эффект снежного кома. Потому что я затылком почуял, что сзади активируются пирусные патроны. Время замедлилось, и я четко ощутил, как пули, вылетая из стволов винтовок, чертят огненные траектории. Нет, я не пригибался и не уворачивался. Наоборот, я раскинул руки, мысленно подхватывая все смертоносные линии и направляя их в гвардейцев впереди. Со стороны, наверное, это красиво. Прямые красные трассеры вдруг обогнули мою фигуру, чтобы снова вернуться на свою траекторию. И не все маги были готовы к этому. У некоторых были защитные артефакты, и я впервые ощутил, как это работает. Словно возникли одноименные магнитные полюса, отталкиваясь друг от друга, и пули прыгнули в сторону от магов. Я напрягся, выправляя траектории. Несколько магов упали, словно подкошенные. Многих спас щит, а у некоторых сработал и защитный артефакт. «Недолунки хреновы!» раздалось сзади. Как оказалось, это прибежал полк безлунных солдат, и те просто не разобрались в ситуации. Да и привыкли они, что огненного мага никогда пирусной пулей не поранишь. Стреляй сколько хочешь. То, что я сотворил, дало мне отсрочку в несколько секунд. Ошарашенные глаза огнишей и безлуней лишь проводили мое бегство за палатки. Тут же я почуял приближение кого-то очень сильного. Кажется, за дело взялись командиры когорт. «Иной, иди сюда!» Чей-то высокомерный голос разнесся над лагерем. «Ага, сейчас!» — кивнул я, двинувшись совсем в другую сторону. Ввязываться в прямую схватку и на себе проверять, у кого из нас выше боевой уровень, я не собирался. Как и носиться между палатками, каждый раз натыкаясь на ощетинившийся магострелами отряд тоже. Я нырнул в ближайший шатер, пробежал и вышел с другой стороны, просто выдрав клок ткани. Конечно, палатка от этого пришла в негодность, но я юркнул уже в следующую. Где? Ну где это место? Да, примерно тут я почуял тогда Эвелину. Зачем она нам, иной? Тебя не спросил. Я пробежался мимо телег, ориентируясь на черный шатер, и, наконец, уловил. Мелькнули, словно видение, картинки с Эвелиной, стоящей на берегу моря. Ласковый бриз колышет ей волосы и подкидывает легчайшее платье, заставляя ткань облегать такие манящие округлости. Ага, Эвелина явно перешла к тяжелой артиллерии, раз посылает мне такие видения. «Связываясь с ней, ты подписываешь себе приговор», — каким-то уставшим голосом сказал одержимый. В этот момент я почуял, как волнообразными скачками стала нарастать магия огня в воздухе. Вскинув голову, глянул на пробоину. Диск красной луны был уже целиком в ней. Послышался вой где-то за лагерем, и даже донеслось рычание. Ага, кажется, мне на помощь пришли угольки. А может, это хомяк с сивым подсобили, загнали пару тварей в сторону лагеря. Острое чувство воспламеняющегося пируса заставило обернуться и выставить вперед ладонь. В меня палила с колена пара гвардейцев, вооружившись усиленными магострелами. А за их плечами стояли два стража душ. Вот я заставляю пули свернуть. «Твою псину, как тяжко-то!» Мое намерение столкнулось с чужим, и у меня мозги чуть не выдавило через глаза. Эти маги дружили со стихией огня гораздо лучше и дольше, чем я, и целились не только зрением, но и чакрами, не как безлунные солдаты. Едва-едва, но пули все же ушли в стороны. Одна прошила беззащитную палатку, а вот другая зацепила мне плечо. Одержимый успел помочь, мигнув щитом. Но ударная волна все же подхватила меня и крутанула кульком, закинув в какие-то мешки. «О-о-о!» — вырвалось у меня. Приложило конкретно. И кажется, это были какие-то особые пули. А еще у этого тела кончались простые физические ресурсы. Грубо говоря, Василий очень устал, контужен и хочет спать. Это еще при том, что ему очень больно. и он вообще должен был давно свалиться в обморок. «Всему есть предел», — выругался одержимый. «Если бы не гребаная вета!» Тряхнув головой, я попытался подняться. Маги перезарядились и целили в мою сторону. Если заденут еще хоть одной такой пулей, меня ждет жженый псарь. Какое счастье, что оракулы за спиной магов сделали ошибку. «Погодите, попробуем оглушить», — расслышал я их просьбу. С улыбкой они вытянули ладони, и мой кокон подернулся. Уже через миг я ощутил себя внутри одного из них. Василий впереди, возле перекошенных палаток, валяется на мешках. Он ворочается, пытаясь прийти в себя. «Давайте оглушим, лейтенант!» — говорит мне Огняш впереди. «Погоди». Я деловито вытаскиваю пистолет. «Лейтенант, ну что, получилось приложить ему по мозгам?» — спрашивает меня страж-душ, стоящий справа. «Конечно». Я киваю, собираясь повернуться к нему лицом, чтобы он разглядел в моих глазах, что с его сослуживцем что-то не так. «Где он?» Мощный рев прикатился откуда-то из-за спины. Мы все обернулись. «О, это великий магистр!» — восхищенно произнес один из гвардейцев. «Генерал Егор Славин, брат главы!» — прошептал другой. «К нам шел огонь!» Пламя охватывало шатры, палатки, и лишь одинокая темная фигура в центре светящегося бушующего смерча намекала, что пожар этот рукотворный. Я вспомнил этого гвардейца. Он ехал на лошади впереди всей пламенной когорты. Маг огня в шикарном красном мундире двигался к нам, раскинув руки. С его ладоней срывалось пламя, образуя два огненных крыла и поджигая округу, словно ему в рукава трубки от огнемета засунули и выкрутили струю на максимум. Зрачки светились красным светом, бросая адские блики на лицо. Губы растянулись в хищном оскале. Даже здесь, в теле оракула, ограниченном только магией мысли, я ощутил жуткую волну грязной псионики, оглушающую своей мощью. Маг второго дня в боевом режиме впечатлял. Ну да ладно. Чем круче маг, тем крупнее нужен калибр на него. Улыбнувшись, я протянул руку к магострелу, собираясь выхватить его у гвардейца. «Лейтенант, из него могу стрелять только я», — ошарашенно сказал тот, неуверенно потянув оружие на себя. «Знаю», — ответил я, другой рукой направив пистолет во второго мага-гвардейца и выстрелив.